В наши дни популярен один очень глупый довод. Мы говорим, что в такие-то и такие-то вещи можно верить в одном веке, нельзя в другом. Та или иная догма, учит нас, хороша для XII века, плоха для XX. С таким же успехом можно сказать, что философская система подходит для понедельника, но не для вторника, что она хороша в половине четвертого, плоха в половине пятого. Вера зависит от взглядов, а не от века и часа. Если вы считаете неизменными законы природы, вы не поверите в чудо ни в каком веке. Предположим, вы присутствуете при чудесном исцелении. Материалист XII века не поверит в него точно так же, как материалист XX. Адепт христианской науки поверит в XX, как христианин в XII. Все дело в мировоззрении. Когда мы говорим о каком-нибудь важном ответе, важно не то, давно ли он дан, важно, отвечает ли он на вопрос. И вот чем больше я думаю о том, как и с чем пришло христианство в мир, тем сильнее я чувствовал, что оно на вопрос ответило. Свободомыслящие христиане вечно делают христианству неуместные комплименты. Послушать их: до христианства не было ни благоговения, ни жалости. Любой средневековый христианин знал, что это не так. По их словам, христианство замечательно тем, что первым призвало к опрощению, самообузданию, духовности и честности. Меня сочтут очень узким, что бы ни значило это слово, если я скажу: христианство замечательно тем, что оно проповедовало христианство. Его исключительность в том, что оно исключительно. А в простоте или в правдивости ничего исключительного нет. К ним стремились всегда и всюду. Христианство было ответом на загадку, а не последним из общих мест скучной беседы. На днях я прочитал в прекрасном пуританского толка журнале: «Освободите христианство от окостеневшей догмы, и вы увидите, что оно просто учение о внутреннем свете». С таким же успехом можно освободить человека от костей. Но дело не в том, если бы я сказал, что христианство явилось в мир, чтобы уничтожить учение о внутреннем свете, это было бы неверно и все-таки ближе к истине. Поздние стоики, вроде Марка Аврелия, верили во внутренний свет. Своим достоинством, своей усталостью, своей невеселой и неглубокой заботой о других, своей неизлечимой и тщательной заботой о себе они обязаны именно этому унылому освещению. Вспомните, как настаивает Марк Аврелий на мелких запретах и мелких обязанностях. Для нравственного мятежа у него не хватает ни любви, ни гнева. Он рано встает, совсем как наши лорды, увлекающиеся простой жизнью. Это ведь куда легче, чем запретить бои гладиаторов или вернуть англичанам землю. Марк Аврелий принадлежал к самому невыносимому из человеческих типов. Он не себелюбивый себелюбец, иными словами, тот, чья гордыня не оправдана страстью. Из всех страшных вер самое страшное — поклонение Богу, сидящему внутри тебя. Всякий, кто видел хоть одного человека, поймет, что может из этого выйти. Всякий, кто видел хоть одного адепта высшей мысли, знает, что из этого выходит. Если Джонс поклоняется тому, что у него внутри, он рано или поздно поклонится Джонсу, пусть лучше поклоняется солнцу и луне, кошкам и крокодилам. Христианство возвестило со всей яростью, что надо глядеть не внутрь, а наружу, надо принять с удивлением и любовью общество и опеку Бога. Стать христианином было тем и радостно, что ты уже не один со своим внутренним светом, что есть свет снаружи, блистающий, как луна, светлый, как солнце, грозный, как полки со знаменами. Сравните, кто это блестящая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Песня песней. Тем не менее, солнцу и луне поклоняться не следует. Если Джонс будет им поклоняться, он станет им подражать. Солнце сжигает живьем насекомых. Что ж, сожжет и он. От солнца бывает солнечный удар, что ж, он ударит ближнего. Луна, по слухам, лишает разума, он решит, что вправе довести до безумия жену. Это уродство чисто внешнего оптимизма тоже проявилось в древности, примерно в то же время, когда сквозь идеализм стоиков проступили все слабости пессимизма, сквозь поклонение природе проступила безмерная слабость оптимизма. Поклонение природе, естественно, пока общество молодо. Пантеизм неплох, пока поклоняются пану. Но у природы есть оборотная сторона, до которой недолго добраться греху и опыту. Поклонение природе плохо тем, что оно рано или поздно идет наперекор природе. Утром вы любите ее невинную приветливость, но приходит вечер, и вам любезны жестокость и мрак. Вы купаетесь утром в светлой воде, как купался стоический мудрец, а на склоне дня вы купаетесь в бычьей крови, как Юлиан Отступник. Погоня за здоровьем всегда приводит к нездоровым вещам. Нельзя подчиняться природе, нельзя поклоняться, можно только радоваться. Нельзя серьезно почитать горы и звезды, иначе мы придем к тому, к чему пришли древние. Земля добра, и потому мы подражаем ее жестокости. Любовь естественна, и потому мы погружаемся в безумство извращения. Чистый оптимизм дошел до логического конца. Мысль о том, что все хорошо, обернулась разгулом самого худшего. С другой стороны, идеальный пессимизм воплощали поздние стоики. Они отказались от мысли о том, что в мире есть хоть что-нибудь путное, и смотрели внутрь, в себя. Они не надеялись найти добро ни в природе, ни в людях. Внешний мир слишком мало их занимал, чтобы уничтожить его или переделать. Античность невесело стояла на том же распутье, что и мы. Те, кто хотел насладиться миром, с успехом разрушали его, а те, кто хотел жить по совести, обращали на них слишком мало внимания, чтобы скрестить с ними мечи. На этом самом распутье внезапно явилось христианство и предложило ответ. Люди приняли его и признали единственно возможным. Таким он и был. Мне кажется, таков он и сейчас. Этот ответ, как удар меча, он разрубает, а не смешивает и не смазывает все воедино и уж никак не объединяет. Меч разделил Бога и мир. Бог отделен, определен. Многие, пришедшие теперь к христианству, делают вид, что этого нет. Но только из-за этого люди приходили в христианство тогда. Именно так отвечало христианство несчастному пессимизму и совсем уж несчастному оптимизму. Сейчас я пишу не о них, и потому коснусь лишь мимоходом столь необъятной проблемы. Определения и церковные, и мирские состоят из слов, и нам никак не избежать метафор. Вопрос не в них, вопрос в том, возможно ли вообще определение, можно ли передать хоть что-то метафорой. Я считаю, что можно, Так же думает и поборник эволюции, иначе он не стал бы употреблять свою метафору, не говорил бы о развитии. У христиан тоже есть немаловажный образ – слово «творец». Бог – творец, как поэт или художник. Все то, о чем я говорил чуть раньше, можно выразить фразой «творчество – это расставание». Такой образ не фантастичнее модных фраз о развитии. Рожая, женщина расстается с ребенком. Всякое творчество – разлука. Рождение – это прощание, торжественное, как смерть. Это и возвещал первый философский принцип христианства. Создав мир, абсолютная сила отделила его от себя, как отделяет поэт стихи мать новорожденного ребенка. Многие философы учили, что Бог закабалил мир, христианство учит иначе. Сотворив мир, Бог его освободил. Он создал не столько стихи, сколько прекрасную пьесу и отдал ее актерам и режиссерам, которые сильно ее попортили. Обо всем этом я буду говорить позже. Сейчас мне важно одно. Такой ответ абсолютно точно подошел к вопросу, с которого я начал. Если его принять, можно радоваться и гневаться, не опускаясь ни до оптимизма, ни до пессимизма. Можно бросить вызов всем силам мироздания, не предавая знамени. Можно вступить с миром в схватку и быть ему преданным другом. Можно сражаться с драконом, если тот больше великих столиц и вечных гор и даже всей земли, и убить его во имя столиц, земли и гор. Неважно, кто сильнее, важно, кто прав. Святой Георгий вонзит копье, даже если перед ним нет ничего, кроме дракона, и само небо — черная дыра в рамке разверстой пасти. И когда я думал это, случилось то, что описать невозможно. Долго, с самого отрочества, я бродил, то и дело натыкаясь на две огромные хитрые конструкции, совершенно разные, ничем не связанные. Мир и христианство. Каким-то образом я догадался, что надо любить мир, не полагаясь на него, радоваться миру, не сливаясь с ним. Я узнал, что у христиан Бог личностен и что Он создал отдельный от себя мир. Острие догмы попало в отверстие житейской проблемы. Они в точности совпали, словно для того их и сделали, и вдруг начали твориться удивительные вещи. Как только они соединились в этой точке, все их части стали совпадать одна за другой, как часы за часами бьют полдень. Мои ощущения одно за другим совпадали с доктринами. Приведу другое сравнение. Представьте, что я проник на чужую землю, чтобы взять одну крепость. Крепость пала, и страна покорилась мне. Открылась вся до самых дальних уголков детства. Слепые и расплывчатые детские ощущения стали вдруг ясными и здравыми. Я правильно чувствовал, что алый цвет роз, как выбор, его выбрал Бог. Я правильно чувствовал, что трава не обязана быть зеленой, она могла бы по воле Божьей быть любого другого цвета. Я чувствовал, что радость висит на волоске условиях. Так и есть, так и учит нас догмат первородного греха. Самые смутные, нечеткие чудища, которых я и описать не мог бы, не говоря уж о защите, тихо заняли свои места, словно кариатиды веры. Я чувствовал, Вселенная не пуста и безгранична, а драгоценна и уютна. Так и есть. Всякое творение драгоценно и мало для Творца. Звезды малы и милы для Бога, как бриллианты для ювелира. Я чувствовал, все хорошее на свете надо хранить, как хранил Робинзон то, что осталось после бури. И тут есть отголосок истины. Ведь мы спаслись, когда золотой корабль пошел ко дну до начала времен. Честертон имеет в виду гибель, грозившую Римской империи, а вместе с ней и христианской церкви во время нашествия варваров 4-6 века. А главное, встала на место проблема оптимизма, и в тот же миг мне стало легко, словно встала на место кость. Чтобы откреститься от явного кощунства пессимизма, я нередко называл себя оптимистом. Но современный оптимист оказался унылым и лживым. Он тщился доказать, что мы достойны этого мира. Христианская же радость стоит на том, что мы его недостойны. Раньше я пытался радоваться, повторяя, что человек — просто одно из животных, которые просят у Бога пищу себе. Теперь я и впрямь обрадовался, ибо узнал, что человек — исключение, чудище. Я был прав, ощущая, как удивительно все на свете, ведь я сам и хуже, и лучше всего остального. Радость оптимиста скучна, ведь для него все хорошее естественно, оно ему причитается. Радость христианина радостна, ибо все неестественно и поразительно в луче нездешнего света. Современный философ твердил мне, что я там, где и должен быть, а я не находил себе места. Но вот я узнал, что я не там, где надо, и душа моя запела, как птица весной. Внезапно осветились забытые комнаты в сумрачном доме детства, и я понял, почему трава всегда казалась мне удивительной, как зеленая щетина гиганта, и почему я так скучал по дому у себя на земле.